Тем временем быстро темнело. Серая лента дороги, выгибаясь на пригорках, пропадала в сумеречной дали. Горизонт вокруг тоже утонул в сумерках. Вечерней дымкой покрылись поля, а лес вдали казался тусклой глухой полосой. Небо над дорогой совсем померкло, только закатный краешек его за нашими спинами еще сочился далеким отсветом зашедшего солнца. Машины по шоссе шли с включенными фарами, но, как назло, все из города, нам навстречу. После никелированной «Волги» нас не обогнала ни одна машина. Слушая Ткачука, я время от времени оглядывался и еще издалека заметил две светлые точки быстро приближающихся автомобильных фар. «Идет какая-то». Ткачук замолчал, остановился и вгляделся тоже. Его хмурый массивный профиль четко обозначился на светлом фоне закатного неба. «Автобус», — сказал он с уверенностью. «Должно быть, мой спутник был дальнозорким. Я на таком расстоянии не мог отличить легковушки от грузовой. И правда, вскоре мы уже оба увидели на шоссе большой серый автобус, который быстро нагонял нас. Вот он ненадолго исчез в невидимой отсюда ложбинке, чтобы затем еще отчетливее появиться из-за пригорка. Ярче засверкали колючие огоньки его фар, и даже стал виден тусклый отсвет салона. Автобус, однако, замедлил ход, мигнул одной фарой и остановился, чуть съехав к обочине. Он не дошел до нас каких-нибудь метров 300, и мы, вдруг обнадеженные возможностью подъехать, бросились ему навстречу. Я несколько поспешно сорвался с места. Ткачук тоже попытался бежать, но тут же отстал, и я подумал, что надо хоть мне успеть, чтобы на минуту задержать автобус. Бежать было легко, под уклон, подошвы гулко стучали по асфальту. Все время казалось, автобус вот-вот тронется, но он терпеливо стоял на дороге. Из него даже вышел кто-то, должно быть, водитель, оставив открытую дверцу, обошел машину и чем-то раза два стукнул. Я уже был совсем близко и еще больше напряг силы. Казалось, добегу, но тут же резко хлопнула дверца, и автобус сорвался с места. Все еще не теряя надежды, я остановился на асфальте и отчаянно замахал рукой. Дескать, стой же, возьми! Мне даже показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему, чуть ли не под самые колеса. Но на ходу открылась дверца кабины, и сквозь взметенную автобусом пыль донесся голос водителя. «Нету, нету остановки, чеши дальше!» Я остался один посреди гладкой полосы асфальта. Вдали, затихая, гудел мотор комфортабельного икаруса. На взгорке смутно маячила одинокая фигура Ткачука. «Чтоб ты провалился, гад!» — вырвалось у меня. «Надо ж так обмануть!» Было обидно. Хотя я и понимал, что не такое уж это большое несчастье. Действительно, разве здесь была остановка? А раз не было, так какая нужда междугородному скоростному экспрессу подбирать разных ночных бродяг? Для этого есть автобусы местных линий. И все-таки вид у меня был, наверное, довольно убитый, когда я добрел до Ткачука. Терпеливо дождавшись меня, тот спокойно заметил. «Не взял и не возьмет». «Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтобы на бутылку сшибить. А теперь нельзя, контроль, ну и жмет, назло себе и другим. Говорит, остановки нет. Но ведь останавливался, мог бы. Да что там, я уж в таких случаях предпочитаю помалкивать, себе дешевле обойдется». Может, он и был прав, не надо было надеяться, не было бы разочарования. Значит, придется помаленьку топать дальше. Правда, ноги уже порядком устали, но раз мой попутчик молчал, то и мне, пожалуй, следовало вести себя сдержаннее.